Какой он симпатичный человек. Столько хлопотал. Нет-нет, полисы в порядке, успокоил я. Но наша страховая компания считает справедливым предупредить вас об опасностях, связанных со страхованием на сумму в $1 000 000. Откровенно говоря, неразборчивые в средствах лица могут использовать эту ситуацию в своих корыстных целях. Они недоуменно переглянулись. Я не понимаю, что вы имеете в виду, вымолвила Сюзанна. Буду говорить на чистоту, сказал я. Вы застраховали себя от несчастных случаев на 1 000 000. Если кто-то задумает убить вас, то будет плохо и вам, и нам. Убить ее? Воскликнул Дэнни. Как вы можете говорить подобные вещи? 1 000 000 долларов. Это большие деньги. Вам, возможно, покажется, что я сую нос не в свои дела, но мне хотелось бы знать, кто получит страховое вознаграждение, если вы случайно умрете? Спросил я, обращаясь к Сюзанне и игнорируя Дэнни. Умру? Сюзанна поднялась со стула. Господи, ну я не собираюсь умирать. Я тоже надеюсь, что вы будете жить. Но если вдруг умрете в силу несчастного случая, который не упомянут в полисе, кто унаследует деньги? Да никто, сказала Сюзанна, обеспокоенно глядя на Дэнни. Мистер Гудиер нам это разъяснил? Разве он вам не говорил? Все это мне известно, продолжал я. Но ваш полис не дает абсолютной гарантии. Он гласит, если вы умрете по какой-либо причине, не указанной в полисе, наша компания несет финансовую ответственность. Но это же невозможно, вмешался Дэнни. Поэтому-то мы и платим такие низкие страховые взносы. Дело в том, что мистер Гудиер сказал, он предусмотрел все известные страховые случаи. Оба они, казалось, говорили искренне, если, конечно, не были блестящими актерами. В том-то и соль, терпеливо пояснил я. Все известные страховые случаи. Однако нельзя быть полностью уверенным, что нет страхового риска, который мы не учли, и который какой-нибудь ловкий аферист не сможет использовать в своих целях. «О, Брэд!» — воскликнула Сюзанна. «Он меня напугал». «Слушайте, мистер Хармс», — резко сказал Дэнни. «Так нельзя поступать. Мы не намереваемся учить вас, как вести ваши дела. Мы полностью положились на мистера Гудиера. И он нас заверил, что никакой возможности предъявить иск у нас нет. Зачем же вы ее запугиваете?» Я растерянно посмотрел на Элен. «Мне кажется, мы напрасно тратим время», — холодно сказала Элен. «Не стоит оспаривать факты, мисс Геллард. Вы, и это факт, застрахованы на 1 000 000 долларов от всех известных несчастных случаев. Предположим, невозможное случилось. Неважно как, но предположим, это произошло. Вы случайно погибли. И вот нам предъявляется иск. Скажите, кто получит деньги?» «Какой смысл об этом говорить?» — сказала Сюзанна. «Никаких денег не будет и быть не может. Вы меня пугаете».